Глава 32. Иван все не ехал и не ехал. С тех пор, как он позвонил, прошло уже 40 минут. Ася передвинула кресло так, чтобы была видна входная дверь, и сидела, не сводя с нее тревожного взгляда. Кира устроилась на диване, положив на колени голову мати, и тихонько напевала. Глаза у мати были закрыты, но едва на крыльце послышались торопливые шаги, она вскинулась, села. Ася тоже приподнялась, но тут же вернулась в кресло. Это не Иван. У него совсем другая походка, более твердая, уверенная. Она не ошиблась. Дверь скрипнула, пропуская в дом Антонину и Эдуарда. Дочь Новикова сбросила пальто, оказавшееся в узком платье ярко-пурпурного цвета, совершенно неподходящим в сложившейся ситуации. Не вязалось оно и с бежевым спортивным костюмом Эдички. «Кто-нибудь знает, зачем нас подняли в такую рань?» — спросила она визгливым тоном. Матя снова легла, закрыв глаза. Кира начала новую песню. «Хоть бы кто налил чаю! Где ваша Мадина?» — не унималась Антонина. «Я налью», — вызвался Эдуард. Дверь снова открылась, вернулись Глеб и Шишкин. «Варвара Андреевна сейчас подойдет», — доложил Ермолаев. «Кто-нибудь видел Мадину?» «Может, она уехала домой?» — предположила Кира. «А где мама?» «Я пойду ее позову», — ответил Глеб. «Я с вами», — заявил Шишкин. Минут через пять в столовой появилась Мельникова, закутанная в ту самую меховую накидку, в которой Ася увидела ее впервые во флигеле. «Варя», — застонала мать. «Ариадна умерла, сказали тебе». «Да». В этом коротеньком слове было столько муки, что Ася не смогла сдержать слез. Крупные, горячие, они потекли по щекам. Кира встала, уступая Мельниковой свое место, забрала чашку с чаем у Эдички, как раз проходившего мимо, и передала ее мате. «Еще одну, пожалуйста». Эдичка безропотно отправился за второй. «Мне кажется, я сама была на грани смерти», сказала Варвара, занимая Кирино место. «Наверное, прогулка так на меня повлияла. Я словно провалилась в сон, и если бы не Глеб, точно там бы и осталась. Как будто опоили, чем в этом кусто». Эдичка, который хотел проскользнуть мимо с чаем для супруги, уронил чашку. «Какой же вы неловкий!» — возмутилась мать. «Надо собрать осколки». «Где Мадина?» «Кира, ты бы сходила в кладовку, может, она там?» Полицейский приказал всем оставаться на местах. «Приказал он», — фыркнула мать. «Мы не в армии, чтобы нами командовать. Сходи, Кира, сделай милость. Тревожно мне что-то за нашу дурочку. Еще неизвестно, кто здесь больший дурак», — пробурчала Кира, но проигнорировать просьбу мати не смогла. «Я с тобой», — окликнула ее Ася. Они прошли через сверкающую чистотой кухню, и Кира толкнула невысокую белую дверь. «Мадина?» Сноп света, падающий из столовой, осветил узкую кровать, на которой, согнувшись калачиком, лежала девушка. При виде неподвижного тела у Аси сердце подскочило к горлу и застряло там, лишив возможности воздух проникать в легкие. «Мадина?» — повторила Кира, шагнула ближе, коснулась запястья девушки, украшенного тонким золотым браслетом, и, обернувшись к Асе, сказала: «Жива. Спит». Асино сердце вернулось на место, а с ним и способность мыслить логически. Такой глубокий сон может быть вызван каким-то препаратом. Варвара Мельникова тоже так считает. Она предположила, что их опоили чем-то в кусто, но ведь ни Глеб, ни Мадина, ни Кира не ездили с ними в ресторан. Значит, снотворное они выпили здесь, в доме. Вот только Ася вчера с трудом добралась до постели и уснула, не успев коснуться головой подушки. А Мадина перед тем, как лечь спать, навела порядок в столовой и кухне. Одно из двух. Либо снотворное попало в ее организм гораздо позже, либо Мадина только притворяется спящей. «Мадина, вставай немедленно!» Кира энергично похлопала девушку по щекам, помассировала мочки ушей. «А?» Мадина с трудом открыла глаза, посмотрела на Киру, затем медленно перевела несфокусированный взгляд на Асю. «Уже утро?» Глаза ее снова закрылись. Похоже, действительно крепко спит. Или все-таки нет? И если действительно богатырский сон обитателей дома Ермолаевых вызван искусственно, как скажется этот факт на здоровье малыша? Впервые Ася подумала о том, что идея поехать с Иваном в Крым была не такой уж правильной. Кира повторила свои манипуляции со щеками и ушами Мадины. «Да что же это такое?» — возмутилась она, видя, что девушка не просыпается. «Пусть спит», — сказала Ася. «Пойдем. Не умрем с голоду. Наверняка в холодильнике полно еды». Они вернулись в столовую вовремя. Только Ася успела устроиться в своем кресле, как в комнату вошли Глеб с Шишкиным. «Как мама?» — спросила Кира у мужа. «Храпит. Не смогли ее растолкать». «Я бы тоже еще поспал», — сказал Эдуард и бесцеремонно зевнул. «Сейчас я запишу ваши данные, и пока можете быть свободны», — сказал старший лейтенант, доставая из кармана блокнот. «Только не уезжайте никуда». «Как долго это может затянуться?» — поджав губы, спросила Антонина. «Не волнуйтесь. Судя по всему, смерть не криминальная. Старушка умерла от естественных причин. Как только появится заключение патологоанатома, вы будете оповещены. Сообщите, пожалуйста, ваши фамилию, имя, отчество», —